Грон медленно повернулся. Под деревом на медвежьей шкуре лежал младший член семьи табунщика. Он был совершенно наг, но не это больше всего поразило Грона. Перед ним лежала девушка. Грон некоторое время стоял как громом пораженный. Девица смотрела на него немного смущенно, но явно забавляясь его замешательством. У нее было сильное крепкое тело и упругое, но маленькое, видно, еще не до конца сформировавшаяся грудь. — Ты долго будешь там стоять? Грон вспомнил, что ни разу до этого не слышал ее голоса, только смех. Она говорила чисто, но слишком правильно выговаривала слова, будто вспоминая когда-то выученный и нечасто используемый язык. Грон выбрался на берег и, подойдя к ней, осторожно опустился на корточки. — Зачем меня привели сюда? Девушка смущенно потупилась. — Отец сказал, что ты подходишь для обряда. — Какого? — спросил Грон, уже догадываясь. — Сегодня день последнего жеребенка, а мне уже 15 зим. Мне пора. С этими словами она показала себе на низ живота и густо покраснела. Грон слегка смутился. Девушка выросла в окружении мужиков и вряд ли точно знала, что ей предстоит. Единственным примером, который мог бы слегка просветить ее, были весенние игры жеребцов и кобылиц. Грон еще не сталкивался с ситуацией, когда его партнерша была бы столь неопытна, поэтому ему было слегка не по себе. — А почему отец решил, что я подхожу? Девушка удивленно посмотрела на него. — Тебя же признал особь. Грон хмыкнул. «Конечно, немного необычно довериться мнению коня в подобном вопросе, но вполне в духе табунщика». «Ну, тогда действительно». Девушка даже несколько обиделась. «Особь лучше всех чувствует людей. Когда мне было 9 лет, в долину пришли злые люди. Особь услышал, как они подошли к конюшням и начал стучаться копытами в стену. Отец проснулся и разбудил всех. Мы успели убежать в лес, а потом вернулись. Ночью. А злые люди решили заночевать в нашей долине. Она презрительно искривила губы. Они не знали, что лошади нас хорошо понимают. Ночью отец встал с противоположной стороны лагеря и позвал табун. Кони выбили ворота и поскакали к отцу. Она кивнула на бутыль. Это отец купил прошлой осенью. На те блестящие кругляшки, что были у тех людей в кулечках. Грон представил, что стало с налетчиками, когда по ним промчался табун, и содрогнулся. — А как пропал особь? — Это Хрир. Ну, у него голова перевязана. Деревенские давно не появлялись в долине, и он решил доехать до деревни. Его подстерегли и стукнули по голове. Она была вся в крови. Наверное, злые люди думали, что он мертв, но у нас крепкие головы. Она улыбнулась, и Грон почувствовал себя полным идиотом. Он сидел рядом с юной симпатичной девушкой и с умным видом обсуждал достоинства и приключения какого-то жеребца, хотя ему следовало бы выполнять его функции. Девушка притихла. Он заглянул ей в глаза и прочел волнение, немного страха, любопытства и желания. — Как тебя зовут? Она ответила чуть охрипшим от волнения голосом. — Эрея. Он осторожно обнял ее за плечи и потянул вниз. Она на мгновение напряглась, а потом рванулась и прижалась к нему всем телом. Высоко в листве громко крикнула какая-то припозднившаяся птица. Пришла пора совершать обряд. Эрея стояла в проеме раскрытых ворот, прислонившись к косяку. В ее глазах застыла мука. Грон почувствовал, как сжимается сердце, и сердито отвернулся. Врен, табунщик, рассерженно рявкнул на дочь и свирепо посмотрел на Грона. Строн и Врам, старшие, сегодня погнали табун на дальнее пастбище, где уже хорошо подросла свежая трава. Рядом с Вреном, сидя на лошадях, ждали Грона-младшие, Хрир и Норн. Грон вздохнул. Он прожил в долине всю зиму, наравне со всеми пас табун, охотился за волками, частенько наведывавшимися к конюшням в голодную зимнюю пору.